разлетелись, а разбежались, ой да растаяли где-то вдали. А все мечты, а что мечтались, а как бродяги пропали и ушли. А судьба, она хоть баба, ее ничем не ублажить. Мчатся мысли мои да по ухабам, ой да ведь как-то да надо бы нажить. А в небе месяц, да коромыслом, ой да тучи черные. А в голове дурные мысли, ой да непокорные. Ой да вы куда же, ой да куда, а вы меня несете на краешек льда. А за ним глубокая полынья, а на дне беспутная жизнь моя. А затыкали и рот и душу, да чтоб не думать, да не мечтать. Дурные мысли, да чтоб не слушать, да чтобы воле-то им не давать. А вслед стреляли, а жизнь сломали, да лихо ужесточали режим. Да вот с натурой не угадали, а мне чего, да и хрен бы мне с ним. А в небе месяц, да коромыслом, ой, да тучи черные. А в голове дурные мысли, ой да непокорные. Ой да вы куда же, ой да куда, а вы меня несете на краешек льда. А за ним глубокая полынья, а на дне беспутная жизнь моя. Беспутная жизнь.